Событие 64. А еще я играю на пианино. Здесь как раз в кустах случайно стоит рояль. Я могу сыграть. Я исполню вам полонез Огинского. Аркадий Михайлович Арканов. 1933-2015. Российский писатель-сатирик. Пушкину в этом кусочке дуэли опять выпало выступать первым. Везунчик. Ну и ладно, не Полтаву же он читать будет. Нет, не Полтаву. Читал стих в память годовщине Бородина. «Великий день Бородина, мы братской тризной поминая, твердили, шли же племена бедой России угрожая, не вся ли Европа тут была, а чья звезда ее вела? Но стали ж мы пятою твердой и грудью приняли напор племен, послушных воле гордой, и равен был неравный спор». Стихотворение было длинное и пафосное, наверное, даже неплохое. Народ радостно аплодировал. Все же очевидная вещь, все до единого собравшиеся болели за своего Пушкина против чужого, даже чуждого калмыка Дандука. У Пушкина, наверное, полно недоброжелателей, но сейчас и они за него, просто против чужака. Некоторые даже браво кричали и требовали повторить. Повторять солнце нашей поэзии не стал. Он прочел, не менее пафосно, второе стихотворение. Совпало, может, или он его выбрал специально, но это было стихотворение о том самом фельдмаршалском зале, который вчера разгромила Анька. А так как он открылся буквально с месяц, то выходило, что стихотворение было прямо с пылу с жару. В нем было меньше пафоса и больше чувств. Неплохое, чего уж, все же Пушкин есть Пушкин. «У русского царя в чертогах есть палата. Она ни золотом, ни бархатом богата, ни в ней алмаз венца хранится за стеклом. Но сверху донизу, во всю длину, кругом, своею кистью свободной и широкой, ее разрисовал художник быстроокой. Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон, ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен, ни плясок, ни охот, а все плащи да шпаги, да лица, полные воинственной отваги». И народ оценил. Да, для Барклая это на самом деле памятник нерукотворный. Настала очередь Сашки Дархана, Дандука. Песни уже пишут, более того, среди них есть те, которые проживут два века и будут, пусть и редко, на специальных камерных концертах исполняться в России. Ну, например, тот же самый «Соловей». Слова Антон Дельвик, музыка Александр Алябьев. «Соловей мой, соловей, голосистый соловей, ты куда, куда летишь, где всю ночку пропоешь? Соловей мой, соловей, голосистый соловей». Это музыка для певиц или певцов с поставленным голосом. Там такие коленца выделывать надо, что и самому соловью не под силу. Есть Денис Давыдов с его песнями под гитару. Например, песня «Старого гусара». Замечательная вещь, и Сашкины вояки даже пытались ему напеть. Но песня из будущего — это другое. Совсем другой ритм, совсем другие слова. «Господа, сейчас вы услышите песню на стихи, что написал на калмыцком языке наш гость Дархан Дандук. Песню перевела на русский несравненная Анна Тимофеевна Серегина. Вы же знаете, что многие азиатские акыны не стихи сочиняют, а сразу песню со своей неподражаемой мелодией. Анна Тимофеевна и Дархан напели ее нам, и мы с Михаилом Ивановичем Глинкой попробовали подобрать музыку. Времени было мало, и уж что получилось, будьте снисходительны. Но...» — князь Вяземский поднял вверх палец. «Я уверен, что завтра первую песню уже будут петь во всех гвардейских полках, и музыканты, подобравшие к ней лучшую музыку, найдутся. Мы с Михаилом Ивановичем в обиде не будем. Песня стоит того, чтобы к ней была достойная музыка. Итак, песня называется «На поле пушки грохотали». Глинка сыграл проигрыш, по существу первый куплет, и остановился, после чего Вяземский продолжил. «Там в каждом куплете вторая строчка повторяется дважды, так что желающие могут нам подпевать. Это сама Анна Тимофеевна предложила. Прошу вас, Мишель». На поле пушки грохотали, гвардейцы шли в последний бой, а молодого капитана несли с пробитой головой. Народ замер, и тут Анна с Ванькой намного громче грянули второй раз. А молодого капитана несли с пробитой головой. Может, кто и подпевал, но Сашка этого не заметил. И только на четвертом куплете военные хриплыми голосами подхватили. «И залпы тысячи орудий в последний путь проводят нас». И не остановились, а спели и в третий раз. А когда дошло дело до «И дорогая не узнает, каков у парня был конец», то пели в зале уже все, и женщины прижимали вышитые платочки к глазам. В парадной форме, при наградах, и ей он больше не жених. Песня закончилась, но Глинка и Вяземский сыграли последний куплет еще раз, и опять сквозь слезы в горле его подхватили все. «Немедленно раздайте всем слова, Петр Андреевич. Я требую, чтобы песня была исполнена еще раз, и чтобы у каждого желающего были слова. Несите бумагу и перья!» Полковник-кавалергард выкрикнул это и полез с Санькой обниматься.